Два мальчугана и три тролля. Тролли. Олицетворение темных сил природы. Различаются тролли лесные, горные, подземные, морские. В Гудбранд-долине жили в старину бедняки. Муж с женой. Ребят у них была куча, и двух сыновей-подростков приходилось посылать побираться по соседству. Мальчуганы знали, как свои пять пальцев, все окрестные дороги и тропинки. Раз собрались они в долину Ге, но пошли туда в обход по тропинке через болото. Им хотелось по пути заглянуть в хижину к птицеловым сокольщикам, посмотреть на соколов и поглядеть, как ловят птиц. Дело было поздней осенью, и все пастухи и пастушки уже вернулись из гор со своими стадами. Так что в горах мальчуганам нечего было надеяться найти приют или поживу. Вот и побрели они в долину Ге, куда вела песчаная тропа, протоптанная скотом. Наступили сумерки, и мальчуганы сбились с тропы, не нашли жилья птицеловов и не успели оглянуться, как очутились в чаще бьельстатского леса. Увидав, что им не выбраться скоро, они принялись срезать ветви, развели огонь и сколотили на скорую руку шалаш. У них был с собой топорик. Потом набрали мху да вереску и устроили себе подстилку для спанья. Только улеглись, слышат. Кто-то фыркает и сопит около. Мальчуганы насторожились. Кто бы это? Зверь или лесной тролль? Тут засопело еще громче и послышался голос. «Чую христианскую кровь!» «Господи, спаси нас! Что нам делать?» — сказал младший из братьев. «Ты стой себе под сосной и готовься забрать наши сумы да удрать, когда завидишь их!» «А я возьму топор», — сказал старший. В ту же минуту увидали мальчуганы троллей, таких толстых и огромных, что они головами хватали до верхушек сосен. Но у всех троих был только один глаз. Они им пользовались по очереди. Во лбу у каждого была дырка. В нее-то они и вставляли глаз и придерживали его рукой. Тот, у кого был глаз, служил вожаком для остальных, которые держались за него. «Улепетывай!» — сказал старший младшему братишке. «Но недалеко, посмотри, что будет. Глаз у них сидит высоконько, так им и не увидать, как я подкрадусь к ним сзади. Вот младший давай бог ноги, тролли за ним, а старший забежал сзади них, да как хватит топором последнего тролля по ноге». Тот взвыл благим матом и так перепугал вожака, что тот споткнулся и выронил глаз. А мальчуган не промах. «Хвать!» и подобрал глаз. Величиной он был с две чашки и такой светлый, что хоть кругом стояла темная ночь, мальчугану сквозь него светил ясный день. Когда тролли поняли, что это мальчуган стащил у них глаз, да еще изувечил одного из них, они принялись грозить ему всякими бедами, если он сию же минуту не подаст им глаза. «Не боюсь я вас, тролли, и ваших угроз», — сказал мальчуган. «У меня у одного три глаза, а у вас троих ни одного. Да еще двоим надо тащить третьего». «Если ты сейчас же не отдашь нам глаз, мы превратим тебя в дерево, в камень». «Уж больно вы прытки», — сказал мальчуган. Его не испугать было ни хвостовством, ни колдовством, и он пригрозил им, если они не оставят его в покое, перерубить ноги всем троим. Пусть себе ползут тогда, как гадюки. Тролли перетрусили и принялись всячески умасливать его, чтобы он отдал им глаз. Обещали ему и золото, и серебра, чего хочет. Да, это дело другое. Но мальчугану все-таки было желательно сначала получить золото и серебро. Он и объявил, что один из троллей должен сходить домой и принести столько золота и серебра, чтобы мальчуганы могли набить битком обе свои сумы, да еще два добрых стальных лука в придачу. Тогда и получат свой глаз. Тролли разохались. Ни один не мог идти без глаза. Потом один таки догадался, принялся звать свою жену. Немного погодя, жена откликнулась из скалы, далеко к северу от того места. Тогда тролли крикнули ей, чтобы она пришла с двумя стальными луками и ведрами, полными золота и серебра. Она не заставила себя долго ждать, но как узнала, в чем дело, тоже принялась грозить мальчугану всяким колдовством. Но тролли были уже так напуганы, что стали упрашивать ее поостеречься. Чего доброго этот скверный комар, и у нее стащит глаз. Тогда она швырнула на землю луки, золото и серебро и помчалась домой с троллями. С тех пор никто и не слыхал, чтобы тролли бродили по этому лесу, да разнюхивали, не пахнет ли где христианской кровью.